папа, прости меня, хулигана. Ты всегда будешь моим капитаном. Мама, когда по жизни устаю я плавать, ты мой причал, моя гавань. На часах 6 утра, в койках дрыхнет детвора. А батя снова встал, ни свет, ни заря. По привычке, словно робот, чтобы топать на работу. И в будни, и в субботу добывать семье банкноту. Термос, чаем, хлеб и немного супа. Собрала в дорогу мама, довольно скупо. Невзрачно, скудно, но батя не впадал в ступор. Катил меня на санках в садик, словно на танке. Батя тянул лямку, не строил воздушных замков. С виду не выбился в люди, ни отсчета в банке. Не вышел в дамки, зато в глазах Бога стоит в высшем ранге. Больше, чем ангел. Помню, как скребли по сусекам. Батя на Колым точит пилы в подвальных отсеках. Сестра в библиотеке, мама дома заботливо печет хлеб. А я в спальне на бою свой первый сочиняю рэп. Папа, прости меня, хулигана. Ты всегда будешь моим капитаном. Мама, когда по жизни устаю я плаваю, ты мой причал, моя гавань. Папа, прости меня, хулигана. Ты всегда будешь моим капитаном. Мама, когда по жизни устаю я плаваю, ты мой причал, моя гавань. Здравствуй, утро, здравствуй, родная мама. Жив-здоров, но жизнь полна спама. Прорвусь, мама, Библия, мой сканер. Как агент Малдер, ищу свою скалли. Не бывает идеально, живи словно ралли. Либо я перегнал, либо меня перегнали. Моя мама не Жанна Дарк, не мать Тереза. Но с тремя детьми ничуть не меньше стресса. Когда дети в болезнях и причина неизвестна. Мама молится Богу, не спит, ждет известий. Встает в позаранку, еще темно за занавеской. Собрать детей в школу, для нее причина веская. Я, мама, ты целуешь меня на прощание. Приехал на время, снова лечу на задание. Словно боец на миссии, вперед сквозь тернии. С тобой моя шкуна не собьется с пути верного. Папа, прости меня, хулигана. Ты всегда будешь моим капитаном. Мама, когда по жизни устаю я плаваю, ты мой причал, моя гавань. Папа, прости меня, хулигана. Ты всегда будешь моим капитаном. Мама, в жизни устаю я плавать, ты мой причал, моя гавань. Господи, спасибо за моих родителей. Я не лучший сын, знаю, но я буду стараться, чтобы стать лучше, чтобы они мной гордились. Буду стараться звонить им чаще и никогда не забывать, где мой опор.